Дурбан контролирует Британией, и тамошние гарнизоны очень уверенно чувствуют себя при поддержке флота, продолжил я, взять город если и возможно, то с большой кровью, а вот разорить окрестности довольно-таки легко. Сахарные плантации, протянул Сниман, подтягивая к себе карту с предвкушающим видом кота, узнавшего о сметане. Они самые, основа благополучия города, пусть и не единственная, но очень важная. Оттягивать войска из гарнизона порта для их защиты вряд ли станут, а ведь плантаторы криком будут кричать, прося защиты. Смотря кто попросит, серьезно сказал проповедник после короткого раздумья, вколачивая каждое слово гвоздем, но в принципе, я с тобой согласен. После серии поражений британцы вряд ли станут убирать войска из порта, он важнее плантаций. Но ведь и влияние плантаторов недооценивать нельзя, продолжил давить я, гарнизонные части для их защиты не тронут, а всякие там колониальные и ополченческие, вполне могут подтянуть. Пожалуй, согласился генерал, и впился глазами в карту, кавалерия Дзержинского вдоль побережья ХМ. Парни там бравые, даром что не буры. ХМ, вы гений, генерал, толсто польстил я, команда Дзержинского подметет мелкие гарнизоны и разорит плантации, им даже не нужно ввязываться в бои. Я бы даже сказал, вплоть до запрещения, и обвожу пальцем границу капской колонии и британской части Наталя, как минимум часть обретающихся здесь отрядов рванет на перерез нашей кавалерии. Также можно надеяться, что мелкие отряды британцев перестанут беспокоить вас, стянувшись к Дурбану. Соответственно, больше сил можно будет бросить на строительство укреплений. Так, так, Сниман вцепился в бороду, остро глянув на меня, а главное, в британском неводе появятся дыры, через которые вы и проскользнете. Умно, умно. А если кавалерия покружится вокруг Дурбана, обозначить плантации как цель? Спросил он у проповедника. Пришел черед Арнольда мять бороду и хмыкать. Лошадей загонит, а поскачут на выручку плантаторам, наконец сказал он уверенно, за ополчение ручаться могу. Они заспорили, и в ход пошла не тактика и стратегия, а родственные и экономические связи ополченцев капской колонии с Натальем и плантаторами Дурбана. Тема, почти непонятная мне из-за обилия незнакомых имен и коротких фраз, обрывающихся на полуслове. Собеседник после этого хмыкал и соглашался, или сжимал свою бороду крепче и подыскивал контраргументы такого же рода. Спорили, что интересно, совершенно на равных буры. Генерал и проповедника им нормально. Наконец, план начал прорастать в реальность, и моя первоначальная идея вытащить Мишку стала неожиданно операцией едва ли не фронтового уровня. И «прошу принять нас в ряды армии Притории», вытянулись мы с Санькой, подав заранее написанные прошения. КХМ, для Снимана случившееся стало полной неожиданностью, но заминка даже и не секундная, вольно, рядовые. Поступайте в распоряжение Айзека Рейкера. Проводив посетителей и отдав распоряжение адъютанту, Сниман облегченно упал на стул, расстегнув, а затем и сняв пиджак, брошенный небрежно на письменный стол. Несколько бумаг спланировали на пол, но генерал не обратил на это никакого внимания. Выдохнув и будто разом сдувшись, он покопался в ящике письменного стола и вытащил бренди, выдернув пробку зубами. ПФ, тяжелый взгляд в сторону небольшого шкафчика, но вбитые с детства правила приличия победили. Встав, он взял стопку, налил алкоголь и раскурил сигару. Полуприкрыв глаза, он поднял стопку вверх, будто салютуя ушедшим, и приложил к губам. Затяжка хорошо-то как, где-то в глубине души сидела недостойная истинного кальвиниста мысль, будто Михаил приносит ему удачу. Мафикинг, Леди Смит, этот русский мальчишка ключ к победе. Крохотная песчинка, попавшая в шестеренки Британии. Пленение его стало будто ударом под дых, а теперь повоюем. Прямо или косвенно, Михаил участвует в операции, и значит, все будет хорошо. Ша, Моня, поезд еще постоит, не суетись лишнего, на нас смотрит. Почтенная еврейская Матрона строила семью, показывая окружающим, кто тут настоящая глава семьи, пусть даже эта глава и не носит бруки. Супруг страдальчески хмурился, закатывая глаза, пока она не видит, но старательно вел себя так, как хочет лучшая и большая половина, трехчетвертинка. Фига, повернулась она от мужа к рано заневестившейся дочке, я тебе покажу глазки, я тебе так покажу, шо видеть будешь через день, и разными глазами. Ты в кого смотришь, они же смотрят в обратную, и шо они таки видят, почтенных через нас, или не пойми кого через тебе. Если здесь еще и стреляют, упитанный чернявый господин с невнятно южным обликом страдальчески обмахивался газеткой, едва спрыгнув с подножки, то я таки не знаю. Ваня, ты меня на что сговорил? Мавра, гля, мавры, бы-бы-бы. Личности самого что ни на есть пролетарского вида выгружались с шуточками, тыкая во все стороны пальцами и показывая воспитание. На перрон вокзала Притории выгружались баулы, чемоданы, тюки и люди. Многоопытный таможенник, повидавший всего и всех, и особенно после начала войны, скривился, чуя подступающую мигрень. А где тут-то в добровольцы записывают? Возникнув перед стойкой, начал допытываться нетрезвый пролетарий на великом и могучему ничего не понимающего помощника. Коста, возмущению нетрезвого, всего-то чуть-чуть, но на жаре, приезжего не было предела, этот тоже по-русски не бельмеса. Что за народ? Ша, Серафим. К стойке шагнул рослый молодой мужчина с такими плечами, что буру, никогда не жаловавшемуся на здоровье, разом стало неприятно за такую ширину. Я таки понимаю, что ты приехал воевать и желаешь за это уважения, но давай будешь уважаться когда-нибудь потом. Калимира, сверкнул белыми зубами обладатель плеч, и тут же поправился, перейдя на скверный немецкий, который почтенный бюргер знал весьма недурно. Там, где обладателю плеч не хватало нужных слов, на помощь приходили земляки, хором подсказывая по своему разумению. Через несколько минут почтенный бюргер был в курсе, что все они из Одессы, и приехали делать здесь лучше. Это не один отряд, а просто земляки, эти смодаванки, а мы совсем даже с пересыпи и крещеные. И вообще, знает ли он золотое перо российской журналистики Егора Панкратова, или золотую голову Одессы и Стамбула Фиму Блишмана? Услышав знакомое имя, таможенник с облегчением выдохнул, и даже мигрень будто чуть-чуть утихла. «Мариц!» — окликнул он темнокожего слугу, и набросал записку, бегом. Проводив взглядом Кафра, бюргер выдохнул спокойно, переведя взгляд на Косту. «Ждать!» — коротко велел он, повелительным жестом отодвигая разом всех в сторону, Блишман. Одесса с размаху вляпалась в африканерские реалии. Глава 28. Папаша мой оказался долговязой жердиной с постной рожей и бесцветными, выгоревшими малони до белизны жесткими глазами, цепкими и умными. От его взгляда не может укрыться сама малейшая оплошность, при том, что остроте зрения мог позавидовать стервятник. Вытянув жилистую шею, густо обросшую сероватым, проволочной жесткости волосом, он правит быками и кажется недвижной статуей, но случись что, и сразу чуется взгляд Василиска. Хоть даже и за спиной это что и случилось, Етиева мать, ругался беззлобно Санька, щурясь от ослепительно белого солнца, и поглядывая в сторону повозки с мистическим уважением. Он, похоже, всерьез опасается, что папаша не только видит, но и слышит нас с расстояния более чем в полсотни метров. Вот ей-ей, не знал бы, что он белее белого, так поклясться мог бы, что в его дедушках колдун какой африканский затесался, да не из самых слабых. Вот как, а, шаман, однако, согласился я братом, смутно понимая, что папаша, как истинный степняк, сидячи на козлах, слился с Вельдом в этаком медитативном трансе. Ага, трансе. Ну и опыт, не без того. Чуть иначе брякнуло где, замешкалась лошадь, переступив инши ногами, фыркнул бык, как многоопытному скотоводу, как картинка перед глазами. Похожие, но сильно послабже, могу и практикую в лесу и на хитровке энда, но выглядит крутешенько, не поспоришь. Такая себе обыденная мистика, густо замешанная на опыте. Думаешь, действительно шаман? Брата аж нараспёрло от любопытства и предвкушения интересного. Ну, сняв шляпу и обмахиваясь, почесал немытую, в бурских традициях, голову, все могёт быть. Он может и сам так не считать, объясняя это Божьей благодатью, а на деле, духи. Последние слова я провыл ему в лицо, вытаращив для антуражности глаза, пуча их самым старательным образом. Ух, Санька от восторга завальсировал лошадью, заставив ее провернуться кругом. С годик назад он был изрядно суеверней, а сейчас, повертевшись в своих художницких кругах, как так и надо. А то, после спиритизмов со столоверчениями легкий флер возможного шаманизма никак не испугает. Период у нас сейчас такой, богоискательский и любопытственный. С бурами о том разговоров не ведем, но считаю, что есть что-то этакое в анимизме, да и тингрианство 54 очень даже и да интересненько. Вообще, интересно о таком читать, о различиях. Когда путешествуешь вот этак по просторам Африки, далекие от батюшек и добровольно-принудительных походов в церкву, мысли в голову приходят порой весьма вольнодумные. Да собственно, тут важнее не африканская действительность вокруг, а отсутствие батюшек, с законами о защите православия. Быстро шаблон трескается. Сперва на священное писание инши смотришь, без постоянного-то долбежа, на ветви древа христианского, а потом и вовсе, сам думать начинаешь. Своей головой, незаемной. И это я даже не о себе с Санькой, а о здешних русских. Вроде бы все православные, разговаривать начинаешь, такой ой всплывает. Батюшку сюда хорошего, из старообрядцев, озвучил я всхрапнувшей лошади всплывшую была мысль, и задумался было, а нахрена, а просто. Хаэма почему бы и не да, чем дольше я обдумывал эту мысль, тем более привлекательной она мне казалась. Такая себе диверсия против долгогривых, ответочка, значится, за все хорошее. Мишке, опять же, приятно будет, да и здешним русским, из тех, кто остаться решит, проще будет русскость сохранить, не расплескиваясь по кальвинизму, но без этой идеологической подоплеки, жандармской. Русские будут, а цареныши, мимо, хе-хе, хрен им, а не Африка, перетопчутся. Короткий посвист для привлечения внимания, и Дирк, наш новоявленный старший брат, молодая копия папаши, только что не обросший бородой, подняв руку над головой, выразительно крутанул влево. В некоторых сомнениях, правильно ли поняли жест, поскакали туда, объезжая стадо, и оттеснили дурных бычков от зарослей, в которых могли таиться хищники. Дрессируют нас жестко, без всякого снисхождения на временность акций, но обиды на то никакой, а напротив, полное понимание и единение. Потому как народ здесь глазастый, и малейшее несоответствие заявленным ролям, и не в форме, потому что, под личиной такое все, не факт, что спасет наш рапорт о зачислении в ряды, и пусть не громкое, но все-таки не слава, но известность. Попадется озлобленный служака, и все, станцуем с конопляной тетушкой. Дурнинные мысли отогнал подъехавший Корнелиус, жизнерадостный, как школьник на выпускном. Все-то ему приключение, все-то и романтика. Настоящими бурами становитесь, похвалил он снисходительно, явственно пересиливая себя. Настоящими нам никогда не стать, легкомысленно отмахнулся Санька. Настоящими нам никогда не стать, повторил Корнелиус, четко проговаривая слова как должно. Санька повторил, а вслед за ним, под требовательным взглядом бура, и я. Потом, снова и снова, типичные разговоры африканеров. Прогоняются темы, возможные каверзные вопросы, поправляется произношение. Учеба наша не прерывается, мы говорим, говорим и все время в деле, часто и, пожалуй, даже, чаще всего ненужным. Проверить коров, осмотреть копыта лошадям, наломать и нарубить сухостоя для костра. Раз за разом, Корнелиуса сменяет неулыбчивый Дирк, не мигающий, глядящий на нас, и если что не по нем, звучит. Не так и старший брат, текучим движением слезая с коня, показывает, как надо, повторить. К полудню, завернув небольшое стадо к холму, развернувшемуся в сторону закатов пуклым боком, встали на молитву. Айзек Рейкер, очень серьезный и торжественный, читал нам Библию раскатистым голосом, слышимым каждой твари окрест. Здесь, среди холмов с опирающимся на них синим куполом неба, расписанного фресками облаков, слова эти звучали, как и должно, от самого сердца искренне верующего человека. Господи, ты нам прибежище из рода в род 55, прежде нежели народились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты, Бог, ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. С одной стороны, как истовые кальвинисты, они считают, что Библию может понять любой здравомыслящий честный человек, отказывая священникам в неких мистических правах на это. С другой, есть у них отголоски ветхозаветного, чуть ли даже не иудейского, когда есть те, кто равнее других, по крайней мере в вопросах веры. Толковать и проповедовать имеет право любой взрослый бур, но проповедники потомственные, носители совершенно конкретных генов, ценятся несколько больше, что с кальвинизмом вроде как вразрез, но им нормально. Корнелиус именно из такой ветви, потомственный, праправнук уважаемого голландскими переселенцами пастора, и это уважение, с передаваемой через кровь благодатью, неким странным образом лежит на всех потомках этого человека, сугубо по мужской линии. На обед скудная трапеза, из сухарей и вяленого мяса, и снова в путь до самого вечера. Неторопливо, подстраиваясь под медленный шаг быков. Медленно, как же медленно, но, вопрос риторический, не требующий ответа, тем паче, что Марья в сердцах взяла, да и выкинула опоганенную тряпку в печь, приоткрыв на миг заслонку. Влажная тряпка пыхнула едко, задымив и затрещав, но заслонка уже на месте, а женщина, своенравно поведя плечом, сердито загремела посудой, поджимая красивые полные губы. Федул Иванович не стал выговаривать супружнице за тряпку, потому как понимает, что надо иногда и так вот, в сердцах, а потому что, ну в самом деле ходят и ходят, а злишься тут, чай не святые. Как Мишка уехал, так будто дежурство у полиции образовалось, то в участок дергали, знает ли он, не знал, да и если б знал, все равно б не сказал. Предками проверено, с властью этой никонианской соприкасаться надобно как можно реже. Сперва, почему уехал подмастерье, да не бил ли он Ева, да, соседи его напрашивали объятом, а те хоть и сказали в его пользу, да все равно, осадочек, ён остался. Ближние, те знают, а дальние, за каждого думку не передумаешь, один бог весть, что там в головах у людей, а ходить нехорошо стало, так и кажется, что косится, и ведь понимает все, а поди ты, тьфу, чертово семя. Потом за политику заходить стали, спрашивать, распугивая клиентов, какой такой заказ, когда вваливается такое розетокое, в мундире да при исполнении, ни разговора нормального, ни тем паче примерки, раз, да другой, и вот старые клиенты уходят к другим, одному времени жалко, а другой к полиции с опаской, ну или к мастеру, к которому полиция, как к себе домой, то с разговором придут, то в участок вызовут, ну никакой работы. Уж он и жалобу подавал, и через общину пытался усовестить. Так все складывается каком кверху. Я так думаю, перебил невеселые мысли Антип, отныне и навсегда Меркурьевич, что это все надолго. Власти, они этого не признают, конечно, но Михаил им, как кость в горле, за вашу и нашу тьфу ты, будут теперь искать то, чего и вовсе нет. А с другой стороны, Антип Меркурьевич оглянулся на супружницу хозяина, и понизил голос, колуны, будь они неладны, а эти с какого боку, удивился жженый, Владимир Алексеевич тогда знатную бучу поднял, всю Москву лихорадила, так и статья факты, циферки, фотографии, ух, как перетряхнули, с такого ну то есть я думаю, поправился Антип Меркурьевич, их-то перетряхнули да наизнанку вытряхнули, но осадочек-то остался, у общественности, а они же, колуны эти, с полицией прям-таки близнецы сиамские. Без покровительства-то ихнего дрянь такая никак не выйдет. Так вот, а сейчас, молодой мастер развел ладони перед грудью, шалишь, потому как общественность. И если сами колуны может и не особо могут напакостить лично, то полиция, они-то привыкли, брать, каждый городовой хоть рюмку, а имел с них, а сейчас, зась. То-то я думаю, меланхолично проговорил Федул Иваныч, подпирая щеку ладонью и глядя на вьюгу за заснеженным окном, разнос артится такая среди их брата, то серьезный человек зайдет, в чинах, а то сявка служивая, обиделися, значится. Встав, он подошел к африканской стене в мастерской, декорированной африканскими разностями, начиная от шкуры леопарда и копий со щитами, заканчивая такой экзотической гадотой, как череп бабуина. Если б не полиция, то ух какая замануха для клиентов, чистая ярмарка, да еще и поговорить можно. Обиделись, повторил он задумчиво, трогая пальцем острый желтоватый клык, а ведь Мишка писал, что на всю приторию нормальных портных, на раз-два, притом два, это он, а баба, да от налаженного хозяйства. Федул Иваныч дернул плечом, подрастеряв запал и сдуваясь на глазах, энда, а с другой стороны, он расправил плечи, каменея лицом, все равно ведь работать не дадут. Глава 29. Африканская ночь мягким покрывалом опустилась на землю, и на небосводе темного бархата мягко замерцали звезды. Дневная жара ушла прочь, и земля постепенно остывает, даря долгожданную прохладу. На охоту и водопой вышли обитатели сумерек, наполнив вельт разнообразными звуками. Раскатистый львиный рык вдали, хохот гиен, перекличка ночных птиц, стрекот насекомых. Африка полна жизни, подчас опасной, но всегда восхитительной. Мужчины сидят у рдеющих углей костра, изредка вспыхивающего язычками пламени, перепрыгиваемого на подкидываемые ветки. Папаша, братья и пятеро буров из патруля, все взрослые, степенные, сильно немолодые мужики. Неспешные разговоры с кружкой кофе в руке и трубкой или сигарой в другой. Идиллия вельда, и если бы не война, эти мужчины никогда не причинили бы нам вреда. буры гостеприимны, и белые путешественники всегда могут найти у них приют и защиту. Англо-бурская война расколола некогда единую общность, эти храбрые и воинственные люди встали на защиту того, что было им дорого. Одни, за права и свободы, как они их понимают. Права и свободы буров, и только буров, с трудом принимая в свою общину иностранцев, желающих натурализоваться, и отдавая явное предпочтение кальвинистам голландского и немецкого происхождения, они готовы со снисходительным благодушием приютить христианина любой конфессии белого христианина. Черные, скот имущества, не должны иметь даже и отголосок собственного мнения, к его же, скота, благу. Впрочем, каким-то садизмом в быту африканеры не отличаются, и если имущество ведет себя должным образом, то его, это имущество, будут беречь, лечить по мере надобности, и даже грустить о смерти старой кормилицы или слуги. Патриархальная форма рабства, когда раб имеет самые ничтожные права, признаваясь человеком с изрядными оговорками, но, буры признают родство, даже и от черных рабынь. Многочисленный субыт Насбастеров 56 тому порукой. Такого родства буры ничуть не смущаются, и могут даже взять цветную девушку в жены 57, по заветам предков, так сказать, с многочисленными оговорками, но все же, странноватый такой расизм, ни черта не понятный приезжим, но бурам, тем паче не натурализовавшимся, привычно, принимают как данность. Янки, с их правилами одной капли крови 58, впадают в ступор от местных реалий, а африканерам нормально. Другие буры защищают поступ цивилизации в лице Британской империи, считая ее то ли благом, то ли просто, согласно присяге, данной когда-то их предками, решившими не идти в великий трек, а остаться жить под могучей тенью Англии. Связанные общей историей, верой и запутанным родством, они убивают друг друга, сражаясь в этой странной войне. Стало зябко, и я повел плечами, а потом застегнул доппер 59 на все пуговицы, спасаясь от ночного холода и непрошенных мыслей. Мы с Санькой чуть в стороне от костра, согласно бурским обычаям, достаточно рослые и долговязые по меркам Российской империи, рядом с ровесниками-африканерами мы выглядим детишками лет 12, от силы притом. Досадно, но это потом, а сейчас скорее в плюс, где твари особо не присматриваются. Сидим в сторонке, досмотрим на отца и братьев, сидящих у костра с патрулем, и зябко ежимся, то ли от ночного холода, особенно ощутимого после дневной жары, то ли от неизбывного ощущения опасности. Дирк с Корнелиусом вместе с взрослыми, но помалкивают согласно возрасту, напитываясь мудрости, то бишь слушая типичные разговоры буров. Дела на ферме, скот, война, обычай, еще недавно казавшиеся обидным пережитком прошлого, кажутся необыкновенно мудрыми. Поздоровавшись вслед за отцом и братьями скапскими бурами, мы замолкли, как и положено благовоспитанным детям. Со стороны посмотреть, так и не отличишь. Добротная одежка старого фасона, переходящая даже не от старших детей младшим, а часто от дедов. Массивные кожаные ботинки с полукруглыми носами, нередко как у нас окованные металлом, не сносить. И я раздавил пальцами пойманную вошь, содержимое соответствует реквизиту. От костра послышался хохоток, и до нас донеслись соленые шуточки, а потом еще и еще. Когда шутки утихли, Корнелиус подошел к нам, вытирая рукавом выступившие от смеха слезы, и велел укладываться спать. Переглянувшись, без лишних слов полезли в повозку, где долго лежали без сна, вслушиваясь в ночь. Вроде бы и все хорошо, но внутри затаилась опаска, от которой все никак не может успокоиться колотящееся сердце. «Сидят», — шепнул мне на голландском Санька, выглянувший через щель в старом тенте. Поерзав, он переполз ко мне поближе и зашептал на ухо, сбиваясь постоянно с голландского на русский. «Думал, помру». Остановили когда, окружили, с ружьями встали все, аж на сердце остановилось. «А папаша наш ничего, и глазом каменный какой». «Ага, и Дирк такой же, статуй бельведерский», — зашептал я в ответ. «Как пошел папаша наш Крюгера ругать, до этого сэра, который в капской колонии, понял». «Ага, это как так, всех ругает, а эти они вроде сами из капской колонии, а смеются, буры всегда всеми недовольны». «А, так и заснули, прижавшись друг к дружке и перешептываясь. Тонкие девичьи пальцы бережно перебирают газетные вырезки со статьями и фотографиями. Русские герои англо-бурской войны смотрели будто в саму душу, строго и требовательно, и, задумавшись на секунду, девушка начала отделять овец от козлищ 60, откладывая особо не просто приехавших, а настоящих героев, тех, которые совершили поступки, о ком писали в европейских газетах, а не тех господ, которые, не успев вступить на земли африканского континента, фотографируются с оружием на фоне различной африканской экзотики, заваливая потом всех родных и маломальски знакомых письмами и фотографиями. Вояки бравые, стыдно за таких, ей-богу, выстрелить не успели в сторону противника, а в письмах уже сквозит усталость ветеранов, не вылезающих из боев и походов. Настоящих немного, совсем немного, к некоторой досаде девушки, людей приличных среди них почти и нет. Ганецкий, да, пожалуй, и все. Ах, нет, подполковник Максимов, говорят, весьма дельный человек. Сослуживцы дядюшки весьма уважительно отзываются, самыми лестными эпитетами. Но он старый. Ну и разумеется, медики из русского отряда тоже люди весьма достойны, но не то. Девушку взяла досада на таких неправильных героев. Где блистательные офицеры и благородное дворянство? Сколько красивых слов в газетах о цвете нации. Где он, этот цвет? Ганецкий, Максимов и все, больше никаких громких имен, если не считать случаев скорее курьезных, вроде грузинского князя Багратиона Мухранского, воюющего во французском легионе. Никаких подвигов за князем Ника не числится, если не считать таковыми ношение горского костюма и аудиенцию у папаши Крюгера. Рядовой, в свободное от войны время охотится на обезьяны, говорят, подстрелил тигра. Знать бы еще, откуда в Африке взялся тигр. А эти, вздохнув, она оперла подбородок на переплетенные руки и посмотрела на неправильные фотографии. Мальчишка-старообрядец, выходец с хитровки котов, что уже нонсенс. Ну не должны они выглядеть так благородно. Никакой печати врожденного порока на лице у хитрованца, в то время как у доброй четверти друзей семьи совсем даже. Она решительно тряхнула головой, раздраженная неправильными, неподобающими мыслями. В самом деле, глупо думать так, будто люди с положением и пороки, тем паче врожденные, могут встречаться у людей благородного происхождения. Но в хорошенькую головку закралось сомнение, и как назло, вспомнились некоторые слухи, ходившие о почтеннейшем Ритвизникове и его любви к горячительным напиткам и молоденьким мальчикам. Да и Аполлинариев, ХМ, два молоденьких одессита, не окончивших даже гимназии, в сравнении с заранее уставшими фотографическими героями почти, да, почти, хотя и совсем еще юнцы. Рука ее дрогнула, но все-таки перевернула целую стопку вырезанных из газеты фотографий. Феликс Шчинсны-Бжержинский, беглый ссыльный марксист, и ну невозможно красивый мужчина. Щеголь, красавец, и самый известный русский на этой страшной войне. Марксист, революционер, опасный смутьян. Девушка вздохнула, глядя на фотографию затуманенными глазами, и, сошедший с фотографии мужчина вкусно пах порохом, хорошим вежителем 61 и самую чуточку, коньяком. Одетый в военную форму, он отставил в сторону винтовку и нежно, но непреклонно завладел ее рукой, пристально глядя в глаза. Мадемуазель Елбугова, бархатным баритоном, от которого подкашивались ноги, сказал опасный: «Ах, какой опасный смутьян, я имею честь взять вас в плен». «Нежный плен», выдохнул он с напором, и как же жарко внезапно стало. Вздрогнув, Лиза закусила верхнюю губу, кинув тревожный взгляд в сторону прикрытой двери. «Милая», донеслось из гостиной, и девушка спешно спрятала фотографии и газетные статьи. Не то чтобы родители не знали, что она такое собирает, но незачем. «Не сейчас, позди, вы пригласили нас, будем поздно, не жди», войдя душистым облачком, сказала наряженная на выход мать, и наклонившись, поцеловала дочку в мраморный лоб. «Не простыла?» Она еще раз прикоснулась губами к лбу дочери и покачала головой, расстраиваясь. И горничную, как назло, отпустила. «Все в порядке, маман», Лиза постарался улыбнуться как можно естественней, просто слишком натоплено, видно, и Раида перед уходом расстаралась. «Ладно», с некоторым сомнением согласилась мать, «тогда поужинай и ложись спать, не засиживайся допоздна с книгами». Проводив родителей, Лиза оббежала квартиру, с колотящимся сердцем заглядывая во все углы, как бывало в детстве, выискивая спрятавшихся приятелей по детским играм под кроватями и по шкафам. Лицо ее раскраснелось, дыхание сбилось. Заперев комнату и подперев для надежности стулом, она вздохнула еще раз и подошла к сокровищам, спрятанным в обшитой бархатом папке. Тонкие пальцы пробежались по обложке, раскрыли и цепко, небережно ухватили фотографии этого невыносимо красивого смутьяна. Выдохнув прерывисто, Лиза решительно начала расстегивать платье. Глава 30. Эфу, выдохнув, Блишман тяжко откинулся назад, и плетеное кресло скрипнуло под его весом. В потную голову лезут обрывки странных мыслей, никак не желающие соединяться в нечто цельное или хотя бы интересное. Так без толковочки. Уцепив со стола вечное перо, мужчина по детской еще привычке принялся играть с ним, перекатывая в пальцах. В голове пустота звенящая, ну вот не думается никак. То ли жара это чертова, то ли попросту перетрудился, что вполне себе и да. Высунувшись, он нашел глазами подскочившего секретаря и предупредил: «Меня не для кого». Захлопнув за собой дверь, Фима открыл окно пошире и некоторое время стоял так, глядя бездумно на улицу. Фыркнув, он напустил сетку от насекомых в зад и скинул потный пиджак, улегшись на кушетку и прикрыв глаза. Скоро пришло то дурное состояние, когда сон не в сон, а так, дремота, после которой тело вялое, а голова тяжелая, будто бы и не спал, а ровно наоборот. Сколько он так лежал, бог весть, но в тлеющие угольки разума ткнулись слова с улицы. «Мне нужны хорошие работники, хорошие». Торговец из бастеров, вяло отреагировал мозг, транслируя звук в четкую картинку. Опять с работниками беда. Блишману невольно пролезли в голову проблемы бастера, который с одной стороны, в родстве с бурами, притом из весьма почтенного, уважаемого семейства, а с другой, предки его из племени Шона, обращенных Аминдибели в рабство. Вот и вылезает порой. Энда, сложно здесь с работниками, невольно посочувствовал он полузнакомому бастеру, белые не особо и да, а черные энда. Фима вздохнул еще раз, потому как проблемы бастера живо перекликались с кровными. У того, проблемы с работниками, потому как уважающий себя Зулу или Матабели может и пойдет к бастеру в работники, но работники из них не так, чтобы ах, да и вылезает, вылезает. Дескать, в тебе пусть и белая кровь течет, но та, которая черная, Шона, рабская. Брать в работники тех же Шона, таки да, но и нет. Смирные, работящие, но по части инициативы, хрен там. Инициативных вырезали начисто, да не белые завоеватели, а черные индибели. Тоже веселый народец. Да и опять же, кастовость. Какой-нибудь совершенно посторонний индибели может надавить, если не на самого Шона, то опосредованно, через зависимую родню. Так вот, в садовнике или на конюшню Шона можно, а вот по части торговли, или где инициатива и ответственность, зась, одни проблемы. Завздыхав, Блишман заворочился беспокойно, но мысли сразу ожили, заскакали. И бурети. Вслух пожаловался он потолку, разглядывая трещинки на штукатурке, одни свои да наши вокруг, и дела только через друг дружку. Ну кто так, кроме нас, как несовестно. И эти он засопел, вспоминая местных иудеев, которые вместо того, чтобы делать коммерцию, как все приличные люди, занимаются какой-то политикой через коммерцию. Он, Фима, тожить уважает Британию, но исключительно со стороны, потому как другое подданство, да и интересов там не так, чтобы и вовсе нет. Все так, Йося, балбес, грустно констатировал он, заложив руки за голову и вспомнив сына, который вместо коммерции, политикой, и ладно бы той политикой, которая сродни алхимии может трансформироваться в шекели, но таки нет. Этот балбес занялся сионизмом, притом зачем-то, вперемешку с марксизмом. И знакомства у него есть, но все больше из тех, которые в будущем, если и будут на плакатах, то сугубо тех, которые разыскиваются. Завздыхав, мужчина перевернулся на живот, машинально отметив сильное похудение, и положил подбородок на скрещенные руки, а потом просто подобрал под него плотную подушечку из атласа. Маркс, с Маркса того, который написал «Капитал», мысли переключились на того, который его зарабатывает, то бишь на Шмуэля. Не ближний родич поначалу оказал и помог, но на этом все, а дальше показал свою подлую натуру и захотел сверху, а оно ему надо. Англия это, будь она неладна, мрачно проговорил мужчина, впадая в меланхолию через отчаяние, ну вот что им, а, такие были планы на наших, а через шпионство это, скорее нет, чем да. В кого сторону не плюнь, так сплошь либо в родне шпионы британские, либо дела с ними вел, не работа будет, а одно сплошное торможение через подозрение. Блишман пригорюнился, потому как ну разве это, бизнес, тут интересная война и золотые прииски, а он делает всего-то по 100% прибыли в месяц. В его кругах за такое будут, если не смеяться в глаза, то за глаза и в спину, этой бабке не ходи. А какие планы были, какие планы? Сперва, да через пароход и знакомство Шлома, то бишь Егора, а потом споткнулся на том, что нет людей, а, людей, всегда так, что только пальцем сделай свистни, а тут, нате, и выбрать не из кого, ужас, ну то есть не совсем ужас, но таки печаль и грусть тоска, вокруг сплошные буры, которые если и да, то подавай им не просто деньги, а уважение впополам и спаем, а если каждому дай, вместо на от каждого, то что это за бизнес, кооператив какой-то, а не честная коммерция в нужную пользу, негры тоже, вроде как и люди, но не для буров, и вообще, такой клубок змеиный промеж них, что пока если и да, то сугубо слугами, а не полноценными работниками, у итлендера эти тоже скорее нет, и такое себе нет, шо замахаешься просеивать на да, не так чтобы буры великие справедливцы, но по совести, подозрения их в эту сторону вполне понятны и даже оправданы, такой себе народ эти приезжие, что хотят не натурализацию и гражданство через несколько лет, соблюдая законы, а хапнуть здесь и сейчас, а после смыться. А если и натурализоваться, то подстраиваться не самим, а подстроить удобно под себя. Оно бы и понятно, задумчиво сказал Фима, доставая покурить, но как бы и буров, тоже удобно, когда вокруг свои да наши. Хм, Блишман задумался, заворочившись на тахте, не выдержав давления мыслей, встал к окну на провентилировать мозг. Отчаянно пыхтя сигарой, он думал, думал и по всему выходило, что привычная опора, зась, единоверцы здесь а под подозрением, а если и нет, то у тех такое себе да со связями, шо он им и нахрен не нужен, если только не через партнерство, а такое уже ему, ну никак, решительно. Русские, он пыхнул сигарой, прокручивая все за и против, ГХМ, это пусть и совсем не наши, но, он задумался, и в голове будто заскрипели пружинки арифмометра. Дело налажено, в принципе, а не совсем, но налажено. На роли управляющих, направляющих и руководящих, есть, а вот мелко-среднее начальство и работники, но ответственные, а не как здесь. А. Ага, сказал он, затянувшись окурком и раскашлившись. Посмотрев удивленно на сигару, открыл сетку и свистнул ближайшему кафру. Тот подхватил окурок на лету, благодарно закланившись и заулыбавшись. Но Фима уже не видел этого, погруженный в мысли. Русские, так, оно конечно, не наши, но лучше, чем совсем не наши, бормотал он, расхаживая по кабинету, и те русские, которые подняли жопы и переплыли океан, это уже не те русские, а другие. С этими уже можно работать, да и других все равно нет. Ицхак, секретарь, молодой сефард, экипированный записной книжкой, пейсами и неровной юношеской бородкой, материализовался у стола шефа. Всем своим видом показывая внимание и рвение, мне нужно поговорить с русскими, так ты узнай, что, где, почем, все, или нужны какие-то конкретные русские, осведомился Ицхак, согнувшись над блокнотом грифом-падальщиком, важные, Фима поднял палец, и это таки не только начальство и торговцы, но и вообще, ты меня не понял, собрав на смуглом лбу скорбную морщинку, секретарь кивнул осторожно, и постояв недолго, решил таки уточнить. Блишман сперва охотно, а потом уже раздраженно говорил ему за русские реалии, которые сефарды из Северной Африки ну ни разу не близки. «Все», — рявкнул он, — «хватит пока, только учти, нам с ними работать, и если ты хочешь да, занимайся русским, нехрист, ну то есть а, иди отсюда, совсем ты мне голову просквозил, шо за люди», — бормотнул Фима, качая головой на закрывшуюся дверь. Ни за Одессу толком не знают, ни за мадам Цепирович, ни за что. Такой бизнес с культурным пластом, и мимо себе, дикие люди. Снятый Ицхаком ресторан, который больше по названию, чем по ценам и антуражу, чем да, Фиме решительно не очень, потому как, эконом, и сильно. Такое себе помещение барачного типа, только что окна ни разу не маленькие, потому как, климат. Сделав мысленную пометку еще раз объяснить секретарю, что экономить копейки там, где можно выиграть рубели на уважении, глупо, мужчина вошел в помещение. «Здравствуйте», – непринужденно поприветствовал он рассевшихся за столиком мужчин. «И тебе шалом, добрый молодец», – чутко насмешливо ответил востроглазый молодец, который хоть и Рязань мордально, вплоть до косоворотки, но такой себе пират с тортуги, шо прямо ой, отрыг да дрожи. По залу пронеслись смешки и улыбки, отчего Фиме стало легко, как раньше, по молодости. Не буду тратить свое и ваше время понапрасну, а потому, пиво всем за мой счет, общество гуднуло одобрительно, но размекать не спешило. Не спешил и Фима, в несколько приемов выпивший первую кружку, и цедивший теперь вторую. «А теперь к делу», — продолжил он неторопливо, — «потому как собрались здесь люди уважаемые, у которых время, деньги. Чтоб не жалко было времени, сразу скажу, что сперва будет всем пиво, а потом, поезд за мой счет, это таки понятно, в любом случае», — подчеркнул он, несколько удивленно понимая, что народ покивал благодушно, но в общем-то, равнодушно. «Зажрались мал-мала», — констатировал он. «Хочу немножечко о себе», — продолжил он, азартно напрягшись, «если кто вдруг не знает». «Знаем», — негромко сказал немолодой мужчина среднего роста, и все присутствующие утихли. Серые его глаза с прищуром глянули будто в саму душу. «Ты нам лучше про забастовку в Одессе скажи, как было». Фима открыл было рот, чтобы порекомендовать себя лучшим образом, но разом понял, что здесь вам не там. «Честно надо». «Хреново», — ответил он усмешливо, — «не я ее затеял». Фима с облегчением увидел едва заметное одобрение в глазах мужчины, но пришлось брать на себя ответственность за молдаванку, не столько даже за справедливость, сколько за людей, которых с детства знал. «Несправедливец, значится». Снова сощурился все тот же немолодой мужчина, и Фима почувствовал себя, как перед раввином на бар-мицве, что перед гоем таки странно, но почему-то, правильно. «Я честный коммерсант», — суховато усмехнулся Блишман, пытаясь не опустить глаза. «Да не надо так давить», — возмутился он, — «я таки не сказал за закон, я говорю за совесть. Контрабанда в обе стороны, если это нормальные товары, но просто в обход удорожающей таможни, так это вам где?» Легкий кивок, и будто плита чугуна с плеч, короткие переглядки, и мужчины будто только сейчас решали, дать ему шанс, дали. «Хочу поговорить за эту войну», — повел плечами Фима, с некоторой тревогой понимая, что это если и русские, то какие-то неправильные, отборные, постучалось в череп, и сразу стало легче, потому как если все такие невроку, пережуют вместе с бизнесом. «Война всегда плохо», — не без труда продолжил он, пытаясь не отпустить пойманное за хвост ускользающее вдохновение, но и она же, возможности. «Я таки не буду говорить вам за патриотизм в пользу буров, скажу лишь за нашу с вами пользу. Все, кто хотел взять в руки винтовку и пойти воевать за чужое надо, уже в рядах. Кто-то воспринял чужие беды за свои, кто-то хочет натурализоваться через войну, не нам судить. Я, поймав кураж», он наклонился вперед, ловя взгляды вожаков, «могу сделать хорошо для всех, включая себе. Кто-то умный давно сказал, что для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Но здесь денег до жопы, а вот с людьми зась, нормальными людьми», — уточнил Фима под понимающие смешки собравшихся. «Люди», — переждав, он начал говорить, отделяя слова паузами, — «требуются везде, не только на фронте, но и на фермах, в шахтах, везде. Вы и сами о том знаете, так что не буду мять вам уши своими словами». Но толстый палец с обгрызенным ногтем устремился в небеса. «Многие забывают за логистику, то бишь за снабжение». На лицах начало проступать понимание. «Твою выгоду мы видим». Из дальнего угла вышел и встал, укоренившись сапогами в пол, длиннобородый мужчина в старообрядческой поддевке. «Поясни нашу». «Моя», — подчеркнул голосом Блишман, потея от волнения, жары и духоты. «Транспортная компания нуждается в людях, буры нуждаются в поставках. Все есть у меня. Связи, деньги, налаженные маршруты, людей нет. К себе зовешь?» — прищурился из-за столика явный горняк, с навсегда въевшейся рудной пылью на худом лице, искаженном сейчас неприязненной гримасой. «Да, но нет», — Фима выставил ладони вперед, — «я хочу прийти к бургеру 62 и предложить себя и вас, если договоримся, за команда. Сугубо транспортные, понимаете, воевать если и да, то сугубо при нападении на обоз. На основе твоей компании», — сощурился старообрядец. «Да», — не стал отнекиваться коммерсант, — «готовая структура, и глупо было бы делать иначе. Мне», — перехватил он инициативу, — «разрастание компании, прибыль на этом, потом, после войны. Война пройдет, останутся связи, налаженные маршруты и частично люди. Вам возможность хорошей работы с повышением, а то и собственным делом опосля. Ну и натурализация, кому надо». К некоторому, отчасти даже расстроенному удивлению Блишмана, собравшиеся не стали увлекаться ни пивом, ни бесплатной едой. Обсудив меж собой предложение, вожаки русской общины притории разошлись в наступающих сумерках. Глава 31. Проснувшись весь в поту, некоторое время никак не мог понять, где я, и только тревожность чертова сердца разгоняет так, как не всякий бег, опасаясь выдать себя самомалейшим движением, лежал недвижно, с прикрытыми глазами, пока не отпустила Мал-Мала. Вспомнилось и осозналось наконец, что я не абы где и кто, а на семейной ферме Рейкеров, укрывшейся в одной из межгорных долин Драконовых гор. Сказались ночевки в Вельде, Энда, раз переночевать в окружении английского патруля, да два, на фермах пробританских буров Бодрит, ети его, нехороший звоночек, такое вот просыпание, сны еще, от которых накатывает тоска, а есть ли потом польза, нет ли, вот и сейчас уходит потихонечку глухое чувство безвозвратной потери, снова летал, шелковые треугольные крылья за спиной, и свободное парение на восходящих и нисходящих потоках, на десятки километров, на все четыре стороны света, правильно запомнилось, или додумалось, домечталось, а в памяти врезалось, что было, нивы пажити внизу, крохотные фигурки людей и скота, да ветер в лицо, повернув голову на бок, вцепился в одеяло зубами, да застонал приглушенно от безумной тоски, как же это тяжко, будто с небес пал, был крылат, а теперь, открыв глаза, долго пялился бездумно на трещиноватую штукатурку, где пара гикканов затеяла охоту на насекомых, будто ожившие женские броши работы искусного мастера движутся по потолку и стенам, медленно подкрадываясь к добыче. Бросок, и извивающаяся многоножка исчезает в пасти судорожно сглатывающего гиккончика. Сел наконец на кровати, зевая тягуче и беззвучно, стараясь не разбудить Саньку и Корнелиуса, но постели их уже пусты, да и за окном ни разу не раннее утро. Одевшись, вытряхиваю ботинки, в которые почти каждую ночь что-то дозаползает, туго наматываю обмотки, вбиваю ноги в потрепанную обувку, и выхожу во двор, где уже начинает закипать работа. У загонов скота суетятся кафры, ласково поглаживая быков по большим носам и похлопывая по холкам. Те фырчат в ответ, норовя лизнуть в лицо, ласкаются, и от этой мирной картины становится еще тягостней. В каретном сарае возится папаша, осматривая колеса и проверяя комплектность повозок. В зубах неизменная трубка, и время от времени он окутывается клубами дыма. Дымит часто, будто табачищем доработая глушает голову. Девчонки, какие-то поблекшие за ночь, хлопочут в птичнике, доят коз и коров. И их так много, что чуть не в глазах рябит. Без работы не сидит никто. Даже пятилетняя Эльза собирает в корзину яйца, вид очень важный, едва ли не торжественный. «Доброе утро, брат!» Противно бодрый с утра, успевший уже где-то пропотеть и пропахнуть свежей щепой, предложил мне полить. «Доброе, доброе», бурчу ответно, плеща тепловатую воду в лицо над тазом, фырча и растираясь, меня чего не разбудили, ночью во сне метался, отозвался подошедший Корнелиус, не выпуская изо рта трубки, думали уже, горячка тебя одолела, угум, и выплюнув наконец зубную щетку, что там по хозяйству, сборы, пожал широкими плечами Корнелиус, и на лицо его пала тень. Разговоры сами собой прекратились, воцарилось странное и нелепое чувство неловкости, будто это мы их сгоняем, а не, хреново и так хреново, что и не передать. Молчаливая мать семейства, очень рослая и крупная, будто наполовину истаяла за ночь, перемещаясь по кухне собственной тенью. 11 девчонок мал-мала, и совсем мелкий еще, сладко посапывающий мальчишечка, раскинувшийся на руках одной из старших, пузыри пускает и руками во сне разбрасывается. Большая, открытая всем ветрам горница, служащая кухне и столовой, чужда и одновременно знакома. Наверное, как-то так и выглядели бы русские избы, будь у крестьян вдоволь земли и воли. Все очень просто, добротно, и никакого господского лишка при том. Но нет и нашей крестьянской ужимистости, чувствуется старинная зажиточность, готовность усадить за стол хоть бы и две дюжины оголодавших путников. Салфетки с вышитыми изречениями из Библии по стенам, литографии с библейскими сюжетами, часы-ходики в углу, а из роскоши только зеркало фут на два, да и то от дедов-прадедов в наследство. Чистота и уют, немножечко чуждый, но явственный, которого больше не будет. Бабье царство, и у всех глаза на мокром месте, даже если и сухие. Бабы, они завсегда так, одной спиной только или походкой всю полноту чувств показать умеют, рождаются с этим, а когда их 12, пусть даже 100 раз патриархат, это такое ой, девки глаз не поднимают, только изредка тихохонько по делу скажут что, и все, тишина, только шелест накрахмаленных передников, такая тишина, от которой зубы сводит, тушеную с овощами картошку и вкуснейшее мясо с травами впихивал в себя через силу, и Дирк с папашей и ничего, Ну, привычные, иммунитет. После завтрака начались короткие сборы, и такая тягость повисла над фермой, такой вой безмолвный, что словами и не передать, будто только теперь осознали по-настоящему, что все, назад дороги нет. Они уезжают, и скорее всего, навсегда, бросая дедом посаженный сад и неказистый, но прочный дом их дом, родной. И ведь даже взять ничего толком нельзя, потому как разъезжают по округе британские патрули, отправляющие всех подозрительных в концлагеря. Рейкеры едут в гости и только в гости, навестить родню. Памятные вещицы, любимые игрушки девчонок, немного одежды, оружие и все. Чернокожие слуги с глазами на мокром месте, тоже жалеют, воют беззвучно. Слезы по физиономиям текут ручьями, хлюпают носами, на ходу кулаками утираются, и снова за сборы, а слезы текут, текут. Слуги потомственные, из рабских племен, спасенные некогда еще дедом Айзек откуда как худшей участи рабства черного. Они тоже, рейкеры, младшие, почти бесправные, но члены семьи. Так, по крайней мере, они себя воспринимают. Уехали наконец всего-то две повозки в сопровождении Дирка и нескольких чернокожих слуг из числа даже не особо доверенных, а тех, кто способен держать язык за зубами. И опустело стоит еще большой самостроенный дом в окоеме близких лесистых гор, окруженный многочисленными постройками-пристройками, сараюшками и загонами для скота. Открыты приветливо окна, колышутся занавески, виднеется самодельная мебель и все то немудреное богатство, копившееся поколениями, дорогое даже и не ценой, а памятью. А дома уже нет так, строение. Папаша долго стоял бездвижно, глядя вслед удаляющимся повозкам и тихонечко молясь. Рядом Корнелиус, двое подошедших с утра невысоких мужчин Гриква 63, одетые вполне европейски, и мы. «Родня», — сказал папаша, поймав мой взгляд на Гриква, — «помогут». Кивнув, не стал переспрашивать, буры немногословны, да и ни к чему знать мне степень их родства или сложные взаимозачеты. Гриква, Бастер и другие потомки смешанных союзов чаще всего селятся вместе, образуя этакие племенные союзы, и не самые слабые. Но бывает, что селится по соседству с белой родней, этакий своеобразный вассалитет выходит. Занимаются потихонечку хозяйством, торговлей или ремеслами, оказывая по мере необходимости какую-то помощь, хоть даже и с оружием в руках. Тема очень непростая, потому как с одной стороны, родство, а с другой, британцы куда как лояльнее относятся к цветным. Притом к цветным вообще, а не только к родне. Скорее всего, помимо родственных и вассальных связей, будут какие-то махинации со скотом, землей и прочим имуществом. Ну то их дело. Я, нерешительно начал Санька, косясь на Гриква, подумал тут. Помнишь, нам в училище про артиллерию рассказывали? Нет, а да, ты тогда как раз тогда в Твери был, в командировке от газеты. В общем, лучше пойдем. Вот, сказал он мне, но то и дело оглядываясь на папашу и тыкая ногой в бревно, лежащее у дровяника, ствол пушечный как есть. Древесина прочная, свилеватость волнами идет, а потом, вот, несколько шагов в сторону, и брат ткнул ногой в лежащие под навесом желоба. Моют золотишко рейкеры, стал быть, многие буры вот этак, в свободное от работы на ферме время. Золото, оно здесь чуть везде не под ногами, но не всегда выгодно прииск затевать. И, чувствую себя дурак дураком, да и папаша, судя по излишне невозмутимому виду, ничуть не лучше. Пушка, совсем застеснялся Санька. Присев, он соединил половинки желоба и зачастил. Распополомить стволины, выскоблить изнутри, да хомутами железными соединить. А, картечью на раз точно хватит. Нужно только испытание сделать. Уху. Айзек присел, зачем-то потрогал ствол и задымил совсем отчаянно. Выпрямился, и это уже не пригасший мужчина, разом постаревший, а хищник, опаснее льва-людоеда. Мы, блеснул он глазами, свирепо выколачивая трубку о каблук, раньше порох сами делали. Дрянь порох, но все для него есть. И как, тоже знаю. 6 пар мужских рук, привычных к работе, это немало. Часа не прошло, как раскололи несколько бревен, из которых 2 пошли винтом. Гриква, Вит и Герд 64, суетятся больше всех, и что-то мне вещует, что для них эти технологии, самое что ни на есть то, на безрыбье-то, да имена очень уж своеобразные, больше смахивающие на псевдонимы. Лезет и лезет в голову всякое заговорщицкое. Сам себя накрутил так, что чуть не каждая переглядка Гриква наполнена высоким смыслом, и с большим трудом удается уговорить себя, что даже если и да, то мне какое дело, это их, ну и рейкеров, между собойчик. Сделали несколько вариантов, от относительно тонкостенной бревнины с жерлом чуть не на полведра, перетянутого канатами, до небольшой пушченки, которую можно перетаскивать на хребте по зарослям. Гриква обтянули ее кожей по какой-то хитрой технологии. С испытанием получился затык, за неимением должного количества пороха. На творение пороха в сарайных условиях мы с братом глядели сперва со скепсисом, а потом издалека. Вышло, как и ожидалось, редкая дрянь, обычная механическая смесь селитры, серы и угля, сгорающая самым непредсказуемым образом. Нормально, ничуть не смутился папаша, снаряжая первую пушку, райоры под такой порох и делали. Толстостенность ружей пришла нам с Санькой в голову одновременно. Переглянувшись, отошли подальше, ведомые скепсисом и здоровой сцикливостью. К превеликому моему удивлению, все модели пушек бахнули уверенно по паре раз, не думая разлетаться на половинном заряде при стрельбе картечью. Дальше рисковать не стали, и началась подборка под ситуацию. А как именно мы будем их применять, озадачился Корнелиус, выпрямляясь с поснеющей на глазах физиономией. А действительно, не воспринимайте кайзера всерьез, господин президент, предупредил Крюгера консул Трансваля в Германии, вся его риторика, все поступки сводятся к тому, чтобы расхаживать с важным видом, вставая в горделивые позы и брецать невынутым из ножен мечом 65. Ему хочется ощущать себя подобием Наполеона и походить на него, но без участия в битвах. Не говоря ни слова, Крюгер остро глянул на дипломата, поправляя перед зеркалом орденскую ленту на сюртуке. «Британские офицеры», — продолжил тот невозмутимо, — «считают его дураком и называют дымящей Вилли, сравнивая с первым паровозом Стефенсона, скорее шумным и дымным, нежели полезным». Дядюшка Поль кивнул, принимая сказанное к сведению, и замер на миг. «Родцы союзные ему британские промышленники, владеющие шахтами на наших землях, заигрались», — сказал он хрипловато, — «до поры мы терпели их, помня о священном праве частной собственности, но англичане раз за разом показывают нам, что законов они придерживаются только тогда, когда их можно трактовать в свою пользу». «Национализация», — выдохнул восторженно консул. «Да», — кивнул Крюгер, начиная с неотвратимостью ледокола двигаться к выходу, спускаясь к экипажу. «Сегодня в Притории зачитают мое письмо перед Фолксрадом. Мы не будем больше терпеть враждебные действия иностранных подданных». «Думаю», — он усмехнулся суховато, — «такое событие заставит его величество перейти от воинственной риторики к действиям». Глава 32. Развод караула, — негромко говорит Санька, не отрываясь от наблюдений за британцами. «Угу», — щелкаю крышкой часов и сверяю время, записывая в тетрадь. «Хронометраж у нас абсолютный. Насколько это вообще возможно? У наблюдателей две тетради, одна с поминутным хронометражем, другая с наблюдениями. Кто из солдат близорук, кто хромает или несет службу спустя рукава, все заносится. Рыжий хромец мается животом, в тон моим мыслям говорит Санька. Смените, прошу Гриква, видя братову усталость и всю его излишне напряженную фигуру. Вит охотно подхватывает бинокль, поправив мимолет на тубусы из бумаги поверх окуляров. Может и перестраховка, но чуть меньше шансов, что засекут отблеск стекла. С биноклем осанка чернокожего полководца меняется, и прямо-таки вижу, как поверх потрепанного пиджака вырастают офицерские эполеты. Ох и непрост, ну да не мое то дело, и если Гриква имеют таки гражданское самосознание и собственное мнение о судьбах Африки, то кто я такой? Пусть. Покачав головой, гляжу на Саньку, полуприкрывшему усталые глаза и затеявшего игру с изумрудной змейкой, переползающей на соседнюю ветку. Подставив руку, он шепчет что-то, и вот ей-ей, змея будто прислушивается, приподняв треугольную голову и переползая на руку. «Чего?» — поворачивается он на взгляд. «Так шаман, однако, скажешь тоже», — качает тот головой, «змей, они никогда зазря не укусит». В голосе убежденность, которую не перешибить ничем. «Ага, ага, а шепчешь тогда что?» Так, он краснеет Бурикова, делая вид независимый и вольный, бабка научила, ты не подумай, вскидывается он, поняв мое молчание по-своему, хочешь, научу, потом, задумчиво гляжу на змейку, пригревшуюся на его руке, обвившись причудливым браслетом поверх рукава рубахи, вроде как и дано легкая сцикливость дает о себе знать, сильно подозреваю, что дело не в шепотках бабкиных, а в плавных движениях и уверенности брата, да и действительно, змей по большей части совершенно не агрессивны, но проверять не хочется. По крайней мере, пока. В высоком кустарнике влажная духота, пропахшая пряными запахами цветов и трав, жужжанием насекомых и короткими перебежками ящерок, замирающих при каждом движении. Изредка проползет по своим делам змея, да вспорхнет на крохотную поляну мухоловка, обманутая нашей недвижностью. Обмахиваемся изредка от насекомых и наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Папаша с Корнелиусом, сменяясь, караулит в нескольких милях отсюда надежно укрытую в одной из крохотных долин повозку и скот. Подойдя к кустам, слегка сдвигаю ветки и разглядываю укрывшийся в небольшой долине концлагерь. Сейчас мне не нужны никакие биноклевые подробности, а просто наглядность перед глазами. Долина узкая, трещиноватая, будто расколовшая гору. Стены не то чтобы вовсе отвесные, и с немалым трудом можно вскарабкаться на склоны, которые чуть повыше становятся вполне себе пологими проходимыми, но дальше зась, броди по ним хоть как, а проскользнуть мимо британцев из долины не выйдет, если только ты неопытный скалолаз. Гриква с Корнелиусом за 2 дня обошли всю долину по гребню горы, и если они говорят нет, то это весомое нет. Выросли они в этих местах, и ходить по горам и промеж них умеют, а если не пройдут они, то женщины и дети, которых в лагере большинство, тем паче. Шатры и палатки буров, а то и безлошадные повозки, раскинуты по всей узкой долине, тулясь в основном рядышком с 2 тонкими ручейками, стекающими с гор. Народ в лагере вялый, как это бывает от весенней бескормицы, да так оно и есть. Видно, как народ ковыряется в земле, ища коренья и любую поживу. Везде проплешины, как бывает, если скот долго остается на месте. Мишку видели пару раз, но мельком и вовсе уж издали. Вроде как без повязок, но что, как, фактически, единственный затык, это британский блокпост, перегораживающий долину на входе, но и тот скорее от побега, нежели для отражения врага. Колючая проволока широкой дугой, мешающая пройти заключенным к британцам, в паре десятков метров за ней мешки с песком, сложенные едва ли по грудь высотой, и, наконец, палатки. Парочка складских, с продовольствием, амуницией и патронов. Офицерская, в которой обитает дрищеватого вида второй лейтенант с явно купленным офицерским патентом. Мальчишка, от силы лет 17, с упоением играющийся в солдатики и старательно соблюдающий все законы и поканы офицера и джентльмена, часто утрированно и всегда, без должного понимания. По утрам он делает зарядку, умывается над тазиком, шумно фыркая, отплевываясь и отсмаркиваясь, и бреет прыщи, ходя потом с заклеенной бумагой физиономией. Затем лейтенант изволит устраивать смотр, завтракает и развлекает себя шагистикой подчиненных и выполнением ружейных приемов. Просителем лейтенант явно раздражается, полагая эту часть своих обязанностей низменными и тягостными.